Перед взором Давида возникли горы и долины Грузии, ее ущелья, виноградники, кукурузные поля. Донеслись до отрешенного слуха журчание Арагви, скрип колес на скалистой дороге, протяжная песнь оробщика. А я скоро 60 лет, как оторван от родины. Целых 60, сынок. Целая жизнь. Пока молодым был, все надеялся. А разве вы не могли вернуться? Вырвалось у Нашливана. Да и что мешает сейчас? Давид с грустной усмешкой покачал головой. Как все наши эмигранты. Я с самого начала был связан обязательством поселиться в России и без царского повеления не выезжать за кордон. А разве Грузия за кордоном? Как раз Грузия и имелась в виду. Нашриван, наслышанный от старших о судьбе Вахтанга VI и его свиты, хотел подбодрить старика, но не находил слов. Если бы царь Вахтанг и его сын Бакар действовали решительнее, наша судьба была бы иной, проговорил Давид, немного успокоившись. Юноша растерянно глянул на Давида. Ему не представлялось, как можно вслух высказать упреки в адрес царя. Когда Давид принял российское подданство, он и в мыслях не держал, что придется навсегда остаться на чужбине. Верил, что времена изменятся, и можно будет вернуться на родину. Однако и с тех пор живу без цели. Голова моя в тумане. Снова и снова всплывали в памяти старца строка за строкой. Они врачевали его и причиняли боль. Нашриван продолжал о чем-то говорить. Прошло немало времени, пока Давид смог вникнуть в слова собеседника. «Все очень сложно. Наше посольство уже 5 месяцев здесь. А от Потемкина еще нет определенного ответа. Наш государь Ираклий, царь Имеретий и Давид шлют гонца за гонцом, просят графа прислать солдат, чтобы ударить в тыл султану и дать отпор шаху. Но пока ничего не получается». Давид пытливо всматривался в Нашривана. «Откуда тебе известно все это?» — прочел юноша в вопрошающем взгляде Давида, и, чтобы развеять сомнения старца, сказал: «Я личный секретарь царевича». Мириан доверял Нашривану все государственные тайны. Царевич знал, что толмач посольства Симон Эгнаташвили, через руки которого проходила вся переписка, вскрывал его письма к отцу и доносил их содержание графу Потемкину. Поэтому особо важные грамоты царевич диктовал только Нашривану и посылал их с надежными людьми. Это давало возможность Нашривану знать обо всем, что предпринимало посольство. «Сдается мне, что Потемкин и дальше будет тянуть канитель», — задумчиво проронил Давид. Политика Екатерины II и ее двора по отношению к Картлийско-Кахетинскому и Эмеретинскому царствам была направлена, как убедился Давид, лишь на то, чтобы поддержать надежду у грузинских правителей. А если что и решалось, то делалось это для выгоды империи. раздался долгий протяжный гудок. «Что это за гудок?» — не понял Давид. «Работников верфи сзывают на обед. Пойдемте, князь, пора и нам отобедать». Нашаиван давно не видел царевича в таком благосклонном расположении духа. Дела посольства все время не ладились, и царевич нервничал, особенно после того, как понял, что граф Потемкин избегает серьезных разговоров с посланцами Картлийско-Кахетинского царства. А когда узнал, что граф втайне знакомится с перепиской посольства, вовсе извелся и выходил из себя по малейшему поводу. В минуту раздражения царевич мог накричать на любого члена посольства. Даже его любимец и ровесник Нашриван, к которому он относился как к брату, частенько впадал в немилость. Юноша очень переживал за царевича, а сегодня, увидев его в хорошем настроении, был на седьмом небе. «Талантливейший человек, этот граф Потемкин», горячо убеждал царевич Нашривана. Тот слушал его, скрестив руки на груди, и счастливо улыбался. «Как необыкновенно искушен в военном деле! Такие люди способны творить чудеса!» Мириан был самым молодым в посольстве. В Россию он приехал 16-летним. Несмотря на юный возраст, императрица пожаловала ему чин полковника. Вначале Мириан служил в Чугуевском казачьем полку, а потом был переведен в Изюмский кавалерийский полк. Правда, за эти 2 года он не приобрел особого военного опыта, но свыкся с армейской жизнью. Мужественный и неутомимый, он, казалось, был рожден, чтобы повелевать, вести за собой людей. Когда отец, царь Ираклий II, поручил ему возглавить отправляющееся в Кременчуг посольство, он счел это за большую честь и тотчас взялся за дело. Посол Ираклия II при дворе императрицы в Петербурге, князь Гарсыван Чевчевадзе, категорически возражал против включения посторонних лиц в состав посольства, имея в виду Нашривана, однако царевич настоял на своем, взял его с собой и не отпускал от себя ни на шаг. Нашривану казалось, что поскольку царевич поступил против воли посла, Гарсыван Чевчевадзе не взлюбит его. Невольно закравшийся страх не давал юноше покоя. Опасения оказались напрасными. Сиятельный князь не позволял ничего лишнего по отношению к личному секретарю царевича. Напротив, был предупредителен и внимателен. Гарсыван хорошо разбирался во внешней политике российских правителей. Он единственный во всем посольстве мог влиять на вспыльчивого царевича, требовавшего решительных действий, и исподволь подводил его к мысли о необходимости проявлять терпение. И все же Мириану трудно было смириться с длительным бездействием и двусмысленным положением, в котором оказалось посольство. Постоянно сдерживаясь в общении с представителями Потемкина, царевич рвал и метал, возвращаясь в посольские апартаменты. А сегодня вернулся от графа, радостно возбужденный. Человек он далеко не молодой, а сколько энергии! Весь день в движении, ни минуты передышки. А какая железная дисциплина в армии? С такой армией можно одолеть любого врага. Мириан опустился в кресло и, заложив ногу на ногу, говорил без умолку, с удовольствием потягивал трубку. «Дай Бог, чтобы русские поскорее расправились со своими противниками», — вставил Нашриван. «Тогда, может, и нам помогут?» Мириан сдвинул брови. Как только не подступался он к Потемкину, чтобы тот хоть намеком дал знать, когда российское правительство намерено приступить к выполнению подписанного в 1783 году трактата. Но из туманных ответов фельдмаршала царевич понял одно. Грузия интересовала императрицу и сенат лишь постольку, поскольку представляла надежный бастион для борьбы с турками и персами. А значит, Россия могла выступить в защиту Грузии в том случае, если там, на востоке, будут задеты ее имперские интересы. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Да, Нашиван, вспомнил вдруг царевич. Гайос сказал, что какой-то Гурамишвили из Миргорода хочет меня видеть. Где он? Здесь, твоя светлость. Ждет приема. Интересно, кто это? Его Давидом зовут. Разве не знаешь? Поразился Нашиван. Нет, я лично не знаком с ним, но слышал, что некий Гурамишвили был хорошим поэтом. Так это он сам и есть. Ну-ка, пусть зайдет. Гайос сообщил царевичу лишь о том, что его хочет видеть Гурамишвили. А о трудной судьбе князя рассказать не успел. Мириан знал, что у Вахтанга в большом почете были братья Гурамишвили. Слыхал он и о том, что один из них был поэтом, а другой — книгопечатником и миссионером. Двери распахнулись, и Нашриван ввел седого, сгорбленного старца. В глаза Мириану бросились шрам на лице и повисшая плечи рука. Увидев царевича, старец торопливо опустил баул и посох на пол, преклонил колени и воздел руки. «Слава тебе, Всевышний, что даровал мне счастье встретиться с сыном великого царя Ираклия!» Не вставая, Давид хотел обнять колени царевича, но тот быстро встал, подхватил под руки и поднял старца. «Здравствуйте, князь!» Мириан обнял Давида, как обнимает сын отца, и усадил в кресло рядом с собой. Руки Давида тряслись от волнения. С бессмысленно блуждающей улыбкой смотрел он то на царевича, то на стоявшего поодаль Нашривана. Царевич не сводил с него глаз. «Я Гурамишвили из Сагураму, бывший раб ваш», — наконец начал Давид, не дождавшись, когда царевич обратится к нему. «Жизнь побросала меня по свету. Где я только не был, дважды мыкал горе в плену, а теперь живу в Миргороде. Вы поселились в здешних краях лет 50 назад вместе с другими эмигрантами, так ведь?» «Да, ваше сиятельство. Наши живут в основном в Миргороде, Лубнах, Перятине, Полтаве». «Ну и как живут?» — поинтересовался царевич. Давид усмехнулся. «Одни хорошо, другие плохо. Мне доводилось слышать, что в свите Вахтанга VI были братья Гурамишвили. Не вы ли один из них?» Давид забеспокоился. Вахтанг VI враждовал с Ираклием II, и царевич мог с подозрением отнестись к верному слуге врага своего отца. Замявшись и не ответив сразу, Давид все же решился сказать правду. «Да, ваше сиятельство. Я один из них. Когда мне удалось бежать из лезгинского плена, я добрался до Астрахани. Оттуда отправился в Москву, где тогда находился Вахтанг VI со своей свитой. Вскоре в Москву приехал и мой брат Христофор. Он сейчас с вами живет?» «Нет. Он умер в 53-м году. А дети у вас есть, князь?» По всему было видно, что царевич не придал никакого значения службе Давида у Вахтанга VI. Гурамишвили облегченно вздохнул. «Нет, детей у меня нет, ваше сиятельство». И тут он отважился перейти к главному. Дрожащей рукой дотянулся до баула, вынул книгу и прижал ее к груди. Царевич и Нашриван удивленно уставились на старца. «Это мои стихи». Мириан тотчас взял книгу. «Написал Давитяне, я, Давид Гурамишвили, рек божественное слово, сладкий плод моих усилий». Шепотом стал читать он, а когда поднял глаза на Давида, взгляд его лучился теплом. Давид оцепенело молчал, чувствуя, как это тепло передается ему, и приятная слабость растекается по телу. На этот раз судьба смилостивилась над ним. Провидение послало ему не черствого и равнодушного человека, каких он много встречал на своем веку, а милостивого и чуткого. Царевич прочтет его стихи, оценит их по достоинству и отвезет на родину. Он уже читает их. Пусть читает. Давид сколько угодно просидит так, не шелохнувшись, чтобы не помешать царевичу. Пусть почувствует душу его поэзии. Лицо Мириана то озарялось радостью, то хмурилось от внезапной печали. И Давид легко догадывался, какое стихотворение читал царевич. Мириан неожиданно прервал чтение, положил книгу на колени, прикрыв ее ладонями. Но тут же снова взял в руки и перелистал. «А это что такое?» — спросил он, показывая на последние страницы, старательно исчерченные линиями. Давид откашлялся и с непривычной для него робостью сказал: «Я думал, не смогу встретиться с вашим сиятельством, и написал челобитную. В ней все сказано про эти чертежи». Мириан прочитал челобитную. Положил книгу на стол. «Здесь собрано все, что вы написали?» — спросил он, не отрывая взгляда от книги. «Нет. Я не смог вспомнить стихотворения юношеских лет. Многое растерял в походах. В эту книгу я собрал, что сохранилось в памяти и что успел написать за последние годы». Ответ старца обеспокоил царевича. Прочитав несколько стихотворений, он уверился, что имеет дело с истинным поэтом. Стихи поразили царевича. Была в них какая-то чародейская сила. И каждое слово необычайно волновало. Душа царевича дрогнула, когда он прочитал: «Говорить я буду правду, не глашатай я химере, недостойных не прославлю, не унижусь в лицемерии. Пусть хоть голову снимают с плеч моих, по крайней мере, не сравню, кого попало, с достославным Кахабери». Царевич перевел взгляд на Давида и повторил сразу же запомнившиеся строки: «Говорить я буду правду, не глашатай я химере». Теплый комок подкатил к горлу Давида. «Слава тебе, Боже, что собранным по зернышку семенам дал попасть на благодатную почву. Не развеял бесследно, не пустил по ветру. Слава тебе, Всевышний!» Невольно, как-то само собой, вырвалось у него из груди: «Я взрастил с трудом великим эту книгу-сироту, воспитал ее усердно, дал ей знанье полноту, но оставил некрещенной, ибо впал я в нищету. Кто дарует ей крещенье, тех молитвою почту». Заходящее солнце прильнуло лучами ко всей Днепровской шире, словно напоследок утоляло и не могло утолить жажду. Ветерок с реки слегка раскачивал акацию под окном, и желтеющие листья дрожали, как озябшие птенцы. На крепостную стену опустилась и тут же снялась воронья стая. Оглушительно каркая, птицы рассыпались в воздухе и черными точками замелькали в вечереющем небе. «Ваша светлость!» — с мольбой в голосе вымолвил Гурамишвили. «Возьмите мою книгу в Грузию. Быть может...» Царевич, не убирая скрещенных рук с груди, отошел от окна и внимательно слушал старца, не отрывая от него участливого, сострадательного взора. Вернувшись к столу, царевич долго рассматривал чертежи. Под чертежами была приписка: «Эти чертежи поливальной машины и мельницы придуманы мною, однако же по бедности и немощи моей нигде не предъявлены, а посему вношу их в книгу сочиненных мною стихов, и эту книгу подношу царевичу Мириану, дабы он предъявил, где полагается. Князь Давид Гурамов». «Не волнуйтесь, князь. Ваше творение в надежных руках. Я отвезу книгу в наше отечество и вручу царю. Потемкину я тоже доложу о вашей просьбе». И, подумав, добавил: «При первой же возможности».